не добивайтесь одобрения. Как вы уже поняли, комплименты — вещь опасная и лукавая. И если вы сможете пресечь их на корню, то это пойдет вам только на пользу. Основной источник комплиментов – это ваше умышленное или неосознанное стремление получить одобрение. В поисках одобрения все мы напрашиваемся на комплименты и при этом не обращаем внимания на противоречащую информацию. Наша точка зрения уже сформировалась, но чтобы перейти к делу, нам нужно получить благословение от окружающих. Признаки, демонстрирующие, что вы напрашиваетесь на комплименты. Я подумываю над тем, чтобы начать новый бизнес. Как тебе кажется, это сработает? Или у меня родилась потрясающая идея для приложения. Тебе нравится? Безотчетное желание добиться одобрения я называю проблемой излишнего воодушевления. Она возникает, когда вы изливаете перед окружающими душу и заставляете их почувствовать, что они должны поберечь вас и сказать что-нибудь приятное. Так происходит, когда вы описываете идею, которая не оставляет вас равнодушным, а это происходит почти всегда. Если бы вам было все равно, вы бы не стали задавать вопросы. Даже если вы просите собеседников быть с вами честными и дать критические отзывы, они в любом случае смягчат удар. Признаки проблемы излишнего воодушевления. Вот тот сверхсекретный проект, из-за которого я ухожу с работы. Что ты думаешь? Прошу тебя говорить честно и расскажи, что ты действительно об этом думаешь. Чтобы справиться с проблемой излишнего воодушевления, необходимо сосредоточить разговор не на вас, а на вашем собеседнике. Попросить его описать конкретные ситуации и привести конкретные примеры. Если он поймет, что может задеть чувствительные струны вашей души, вы услышите ложь во спасение и бессодержательные комплименты. Пропустите их мимо ушей и используйте тест для мамы, чтобы снова сосредоточиться на вашем собеседнике, на его жизни и целях. Люди редко врут о конкретных вещах, свершившихся в прошлом, даже если вы оказываете на них давление. Некоторым известным предпринимателям удалось избежать негативных последствий проблемы излишнего воодушевления, но не нужно слепо следовать их советам. Вы не они и не сможете точь-в-точь повторить их историю. Как мы прекрасно знаем, Илон Маск, Рид Хоффман и Гордон Рамзи активно собирали негативные отзывы. И, несомненно, им это помогло. Причем никто не думал о том, чтобы пощадить чувства этих ребят. Вы, как и я, должны действовать более продуманно и осмотрительно. Короче говоря, помните о том, что комплименты бесполезны, а одобрение окружающих не сделает ваш бизнес эффективнее. Не говорите о своей идее и собственной персоне, пока не будете готовы просить собеседника о твердых обязательствах. Золотое правило: если вы рассказали о своей идее, окружающие постараются пощадить ваши чувства. Прекратите рекламировать себя. Давить на людей так же плохо, как и пытаться услышать от них одобрение. Вместо того, чтобы напрашиваться на комплименты, демонстрируя свою уязвимость, вы начинаете что-то требовать и ведете себя навязчиво. Вы как будто берете людей в заложники и не отпускаете их, пока они не подтвердят, что ваша идея им понравилась. Обычно комплименты продиктованы добрыми намерениями. Но в такой ситуации их будут произносить лишь для того, чтобы избавиться от вашего присутствия. Вообще говоря, умение настоять на своем – хорошее качество для основателя компании. Но когда вы ведете разговор, нацеленный на получение информации, по принципу «отрицательный ответ меня не устроит», такой подход оборачивается против вас. Признаки? Нет же, вы меня не поняли. Верно, но кроме того решается и другая задача. Если вы начали давить на собеседника, остановитесь и извинитесь. Да, вы в восторге от своей идеи, и это здорово. Иначе не прилагали бы таких колоссальных усилий для ее реализации. Но внезапно вы замечаете, что уже 5 минут из ваших уст льется эмоциональный монолог, а ваш собеседник лишь вежливо кивает. И это плохо. Как только вы начинаете говорить об идее, они перестают говорить о своих проблемах. Остановитесь и скажите примерно следующее: «Простите, я немного увлекся. Мне очень жаль, что я стал так эмоционально говорить об этих вещах. Разрешите мне вернуться к тому, о чем вы только что сказали. Вы говорили о том, что…» Допустим, вам отвечают, что с радостью послушают рассказ о том, над чем вы работаете. Тогда пообещайте вернуться к этой теме в конце встречи или предложите провести презентацию. А потом скажите, что вы хотите подробнее обсудить их проблему и только после этого переходить к вашей идее. Золотое правило: любой скажет, что ваша идея великолепна, если вы будете настойчиво говорить о ней. Меньше говорите. Вы не сможете научиться ничему полезному, если не будете готовы просидеть несколько минут, не раскрывая рта, даже если вам на ум пришло что-то поистине замечательное. После того, как вы случайно или умышленно изложите свою идею, ответные реплики будут начинаться со слов «это же похоже на» или «да, мне все нравится, но». И тут возникает вполне естественное желание вмешаться и исправить точку зрения собеседников, доказав, что ваше предложение принципиально отличается от того, что может предложить конкурент, или действительно делает то, что нужно вашим респондентам. Другой вариант – собеседники поднимают вопрос, на который у вас уже заготовлен хороший ответ. Например, говорят о том, насколько важна безопасность, и вы хотите вмешаться и рассказать, как отлично уже продумали все эти аспекты. И это также будет ошибкой. В обоих случаях собеседники были готовы предоставить вам нечто ценное. Они хотели продемонстрировать свою модель восприятия мира. Нехорошо упускать такую возможность получить новые знания. Высказаться вы сможете и позднее. Кроме того, люди испытывают раздражение, если они пытаются вам помочь, а вы их перебиваете и поправляете. Никто не любит общаться со всезнайками. Золотое правило: чем больше вы говорите, тем меньше делаете.